«Ой, перестань, пожалуйста», — сказала она, вытаскивая бумажную салфетку из коробки. «Ну-ка, высморкайся, дурачок». Он послушался, а затем терпеливо сносил, пока она вытирала ему лицо. «Боже, какая жалость!» — пробормотала она, глядя на его лицо. Затем она бросила салфетку в мусорный бачок и пожала плечами. «Да, вот так устроена жизнь, я полагаю. Нельзя иметь все, даже самым богатым и лучшим из нас. Да, милок?» Своей жилистой старой рукой она потрепала его по щеке. «Ну, милый, что ты больше любишь? Мороженое с шоколадным сиропом или кусок джемового кекса с банановым кремом?» Он перестал всхлипывать и засиял улыбкой. «О, джемовый кекс, миссис Паркер! Я люблю джемовый кекс, а больше всего банановый крем!» Пока он засовывал в рот кекс большой ложкой, она сидела против него и ворчала, что он ест слишком быстро, и говорила, чтобы он помнил о хороших манерах. «Жуй с закрытым ртом, милок. Противно смотреть, когда кто ест с открытым ртом. Посмотри, как вымазался. И убери локти со стола. Будь хорошим мальчиком». Глава 4. Мэри Хортон в этот вечер поставила машину в гараж в 6:30. Она так устала, что у нее дрожали колени, пока она прошла несколько шагов до парадной двери. Целый день она яростно загоняла себя работой и преуспела, наконец, в этом настолько, что все ее чувства притупились, и она ощущала только слабость. Дом миссис Паркер был, как видно, закончен. Красные кирпичные стены исчезли под слоем сырой серо-зеленой штукатурки. Как только она закрыла дверь, зазвонил телефон, и она побежала поднять трубку. «Мисс Хортон, это вы?» — задребежал голос соседки. «Это Эмили Паркер, милочка. Послушайте, не могли бы вы кое-что для меня сделать?» «Конечно. Мне придется уехать сейчас. Мой сын позвонил из Центральной, мне надо поехать и его забрать. Строители все закончили, но на заднем дворе еще полно мусору, и Гарри сказал, что приедет и все вычистит. Приглядите вместо меня, ладно?» «Конечно, миссис Паркер. Спасибо, дорогая. До завтра». Мэри вздохнула от огорчения. Все, что ей хотелось, это сесть в кресло перед широким окном, положить повыше ноги и, как обычно, вечером перед обедом не спеша выпить коктейль и почитать «Сидней Морнинг Геральд». Она устало прошла через гостиную и открыла бар. Рюмки у нее были дорогие и изящные. Она взяла с полированной полки фужер на длинной тонкой ножке. Она любила не очень сладкое шерри, которое смешивала сама. Закончив ритуал, она прошла на заднюю террасу дома. Ее дом был лучше спроектирован, чем у миссис Паркер. Вместо задней веранды у нее был широкий внутренний дворик, вымощенный большими плитами. Он террасами спускался с трех сторон к лужайке, расположенной внизу, на расстоянии 15 футов. Дворик был очень красив, и в летнюю жару здесь всегда было прохладно, потому что по решетке над головой вился виноград и глициния. Летом она могла сидеть под навесом густой зелени, скрытой от солнца, а зимой обнаженные искривленные ветви свободно пропускали солнечные лучи, и было тепло. Весной же сиреневые гроздья цветов глицинии делали это место необычайно красивым, а поздним летом и осенью со шпалер свисали тяжелые гроздья сладкого винограда, красные, белые и лиловые. В своих аккуратных черных туфлях она бесшумно прошла по комнатам. У нее вообще была кошачья походка, и она любила подходить к людям неслышно, чтобы увидеть их раньше, чем они заметят ее. Иногда очень полезно заставать людей врасплох. По краю дворика шла балюстрада из сварного, покрашенного белым металла с рисунком в виде виноградных гроздьев. В 2-3 шагах от нее ступеньки спускались к лужайке внизу. Она стояла, поставив фужер на балюстраду, и смотрела на задний двор миссис Паркер. Солнце опускалось к горизонту. Мэри стояла, повернувшись лицом на запад,